Корабль едет в условленный час, но боится, чтобы клевреты Берона не подшутили вновь над ним. Он страшится за Мариорицу и молит все силы небесные сохранить ее от новой беды, а ему не дать упасть в борьбе неравной. За несколько сот шагов до дома Апраксина оставляет Волынский свои сани. Ночь темна, он бредет ощупью вдоль стен и у назначенного места становится на страже в пустой будке. И теперь, думает он, должен я проститься навсегда с этой чародейкой, для которой было забыл отечество, друзей, жену, все на свете. Теперь, когда она отдается мне совершенно, и лучшие мечты мои исполняются. Чем не пожертвовал бы я несколько недель назад, еще вчера, за миг, который мне ныне обещан и которого страшусь. Но подвиг мною затеянный не свыше ли сил человека? Устаю ли я против него? Друзья в тюрьме, отечество гибнет. Вот мысль, которой должен я себя поддерживать. И вот он ждет Мариорицу полчаса и более в шорохе шагов запоздалого прохожего или ночного лазутчика, в шелесте ветра, в полете птицы, в огоньке, блеснувшем и померкшем в одной из дворцовых комнат. Никого. Окостенев от холода, выходит он из своей засады. Слышен говор, сердце у него замирает. Все опять замолкло. Никого. Тихо, жутко, как на кладбище. Вдруг мимо его пронеслось что-то черное, как дух полуношный, как вихрь, и пахнуло на него ужасом. Но, заметив его, остановилась, страшно взглянула ему в глаза и захохотала так, что подрала его по коже, и волосы встали дыбом. Он за привидением, хочет его схватить, привидение от него. И снова адский хохот рассыпается в тишине ночи, и ужас впился когтями в сердце и терзает его на части. «Опоздал!» — каркнул, наконец, будто над его ухом зловещий голос, сопровождаемый свистом и скрежетом зубов. «Уж было проклятие! Но все-таки ты пришел поздно, голубчик!» Вне себя Волынский ищет схватить вещуна и хватает один холодный воздух. Ему чутится, сыпал искры следом бесовский глаз, и кто-то черным клубом кувыркался пред ним по снегу. Крест, охотничий нож спасут его от злого духа или человека. Но что сделалось с княжною? Почему не пришла она на свидание, ею самою назначенное? Не насмешка ли? Не может быть. Какое-нибудь несчастье задержало ее дома или переняло на пути? Он идет-таки ко дворцу. Бродит долго около него, ни одной души, кроме часовых. К страху, к муке душевной присоединилось вскоре и чувство физической боли. Мороз обул его ноги в ледяные коты, накинул на грудь ледяной панцирь, который кольцами своими дальше и дальше врезывается ему в тело. Нет сил терпеть более. Он возвращается к своим саням с тяжелую ношей страшных воспоминаний и еще ужаснейшей неизвестности об участи княжны, проникнутый насквозь холодом, проклиная свою любовь, себя и все в мире. Уж эта любовь начинает ему надоедать. А с княжной вот что случилось. Нетерпение любви заставило ее выйти из дворца несколькими минутами ранее назначенного для свидания времени. Ее нельзя признать в одежде горничной. Такой прелестной субретки еще свет не видывал. Любовные проказы так же обыкновенны во дворце, как и в хижине. Ее пропустили вместе с Груней без препятствий. Тем легче, что надзор за нею, как мы сказали уже, был снят по повелению герцога. Но шаг за дворцовое крыльцо, ее ожидает присмотр более строгий, более неусыпный, заменяющий целую сторожевую цепь.